Глава 31. На совете кланов я ничего интересного и важного не узнал. А когда вернулся домой, проверил Лику, которая без проблем впитывала в себя энергетику чудесной пилюльки, и стал готовиться к походу. План очередной командировки в мир пяти материков был простым и незатейливым. Совершаю переход, при помощи телепорта перехожу в столицу Российской империи, посещаю ближайший крупный храм местных богов, через алтарь обращаюсь к этим сущностям и ожидаю их появления. Ну а дальше как пойдет. Если честно, расплатятся со мной, поговорим о будущем. А если нет, тогда будем биться, и для сражения я подготовился хорошо. Победить двух богов рядом с их алтарями я вряд ли смогу, не настолько крут. Но серьезно их ослабить и ошарашить, а потом сделать ноги, у меня получится. Так я считал, был готов к неожиданностям, и сначала все шло нормально. Переход прошел штатно. Я сразу же открыл портал в славный город Чеслав и сделал шаг вперед. На автомате отключил схлопнувшийся за спиной телепорт и, скользнув взглядом по сторонам, мягко выражаясь, охренел. В столице империи бушевал мощный пожар. Кругом дым и огонь, магический фон в полнейшем раздрае. Все энергопотоки перекручены и нестабильны, а невдалеке гремели взрывы. В чем дело? Неужели кто-то штурмует Чеслав? Судя по всему, это так. Но кто? Я провел в своей реальности 15 дней, а в этом мире прошло 150, или, если удобнее, 5 месяцев. Что за этот срок могло здесь произойти? Вариантов много. От нападения секты последователей Индрика на императора до гражданской войны. А тут еще и сканирование стало сбоить, видимо, последствия магического сражения, которое шло на улицах столицы. И я мог уйти. Ведь это не мой мир, и проблемы местных жителей меня не касались. Однако я остался и, применив левитацию, выбрался из переулка невдалеке от центра города, где оставлял метку телепорта, и поднялся на крышу ближайшего здания в 7 этажей. Дым, конечно, мешал, но ветерок с реки сносил его в сторону, а вид с крыши открывался хороший, и, применив вместо сканирования заклинания дальнего взора, я смог осмотреться. Ну и что мы имеем? Восточные ворота вместе с солидным куском стены разрушены, и с той стороны в город втягиваются отряды бронированной пехоты в золоченых латах. Защитники столицы спешно строят баррикады и пытаются их остановить, собираются в группы, вооружаются и вместе с городскими стражниками занимают оборонительные позиции. На площади невдалеке от меня, не обращая внимания на объятые пламенем здания, сражаются чародеи. Примерно полсотни. Славяне и... Как ни странно, китайцы. Эти-то здесь откуда? Посмотрел наверх... Я обнаружил несколько сотен больших летающих кораблей. Снова китайские. Блин. Понятно, что местные дерутся с узкоглазыми культиваторами и элитными вояками с другого материка. Однако в чем причина драки, не ясно. Отступить или помочь российцам, подумал я, и в этот момент меня заметили. Я почувствовал на себе чужое внимание, а затем сразу с двух летающих кораблей в меня метнули два заклинания — молнию и огнешар. «Цых!» — прошуршала по крыше молния. «Бум!» Следом за ней грохнул огненный шар и подпалил здание. Вот только меня в этом месте уже не было, и нападение узкоглазых подтолкнуло меня к активным действиям. Сбежать всегда успею, а пока буду двигаться к храму местных богов и сражаться. Использовать артефакты, кмиты и закапсулированные заклинания не стал. Это мой резерв. Пока можно обойтись использованием обычных энергетик, и, пропуская силу дольнего мира через преобразователь, я потянул ее на себя и сформировал первое боевое заклинание. Это был цепной взрыв, который я метнул в ближайший летающий корабль, и наполненный чистой силой магический конструкт в образе небольшого полупрозрачного шара сработал идеально. Он достиг цели, и раздался взрыв, который моментально разломил воздушное судно на две половины, а затем отбросил в сторону куски нерастраченной энергии и, подобно самонаводящимся снарядам, поразил еще два корабля. Бам! Бам! Один летательный аппарат, хоть и с трудом, но выдержал удар, а второй — нет, и, потеряв часть левого борта, задымился и пошел на снижение. «Знай наших», — с удовлетворением подумал я, наблюдая за делом рук своих, после чего ушел в режим невидимости и перескочил на следующую крышу. В то место, где я только что находился, обрушился очередной магический удар. На этот раз меня попытались прихлопнуть силовым молотом. Ну а я, заметив, с какого корабля меня атаковали, метнул в него примитивное силовое ядро. И пусть в последний момент культиваторы его заметили и попытались выставить щит, им это не помогло. Мое заклинание проломило корпус очередного летательного аппарата, и его обломки вместе с людьми посыпались вниз. Снова смена позиции, и оказался рядом с площадью, на которой кипела битва чародеев. Заметил на третьем этаже ближайшего здания оказавшихся в огненной ловушке людей, прижавшихся к раскрытому окну женщин с детьми, и не прошел мимо. Я сотворил сырое облако, не боевое заклинание, которое способно заполнять большие объемы пространства и гасить пожары. После чего направил его на объятое пламенем здание, и метровое сероватое облако, стремительно расширяясь и втягивая в себя из воздуха любую доступную влагу, метнулось к нему и стало гасить пламя. Люди, которых я спас, не замечая скрытого невидимостью истинного спасителя, закричали. «Слава богам! Нас спасла Алиса! Великий Витимир с нами!» Я поморщился. «Вот так сделаешь доброе дело. Не ради награды или восхвалений, а просто потому, что хороший человек. А плодами пользуются другие. В данном случае боги, которые непонятно где находятся. Ведь сейчас атакуют их последователей. А что они? Где эти могучие сущности? Почему не спешат на помощь пастве? Впрочем, плевать на местных богов. С ними я так или иначе еще пересекусь и задам несколько неудобных вопросов, а пока пусть получат за счет меня сотню-другую халявных эргов. Ну а я двинулся к их храму. Сырое облако сработало даже лучше, чем я предполагал. Оно смогло потушить пожар сразу в двух зданиях. Так что я без проблем вышел на площадь и, решив ее не обходить, продолжил движение по прямой линии и спустя пару секунд оказался в гуще магической битвы. Условные свои, то есть защитники столицы, с трудом сдерживали натиск китайских культиваторов, и я вступил в бой. Продолжая оставаться под прикрытием полога невидимости, одно за другим сформировал два объемных заклинания. Сначала зеленое дыхание, а затем волну жара. Оба магических конструкта полетели в толпу из 20 врагов, и пусть из-за воздействия защитных щитов, личных артефактов и собственных способностей культиваторов не в полном объеме, но достигли цели. «А-а-а-а!» — разнесся над площадью вой раненых и умирающих людей. Кто-то хватанул легкими ядовитого газа, а кого-то зацепила раскаленная до огромных температур невидимая волна. «Что так нехорошо, что эдак». Половина вражеских чародеев погибла сразу, а вторая половина, прекратив атаку на местных чародеев, попыталась отступить. Надо отдать им должное. Действовали они скоординированно и очень слаженно. При другом раскладе, возможно, даже смогли бы выжить. Однако не сейчас. Российцы сразу сообразили, что чаша весов склонилась на их сторону, и, восхваляя своих богов, отчего я, кстати, снова испытал легкое недовольство, пошли на сближение с китайцами и вступили в рукопашную схватку. Чем закончился этот бой, смотреть не стал. И так все понятно, ведь численный перевес на стороне обозленных местных магов. Поэтому пропустил чародеев мимо себя и, метнув звездное копье в неосторожно приблизившийся к полю боя летающий корабль, убедился, что не промазал, и двинулся дальше. Снова впереди огненная стена — и опять я применил сырое облако. Спас кого или нет, не знаю, просто не смотрел. А дождался, когда пламя погаснет, и, перепрыгивая образовавшиеся на брусчатке тротуара лужи, миновал длинный проулок, пересек широкую улицу и вышел к храму великих. Так здесь называлось совместное святилище Витимира и Олиссы. Здесь тоже кипело сражение. Три десятка чародеев и примерно сотня воинов в тяжелой броне защищали храм от большого отряда духовных зверей. Надо сказать, довольно мощных монстров, которые были похожи на грифонов, тигров и прямоходящих псов. Судя по всему, это чьи-то питомцы. Но где их хозяева? Я просканировал местность. В этот раз способность не подвела, и я обнаружил того, кто натравил на охрану святилища монстров. Не хозяев, а хозяина. В доме невдалеке от меня прятался крупный скуластый мужик с голым торсом, в красных штанах и небольшим посохом в левой руке. Наверное, погонщик зверей. Именно такое определение подходило ему больше всего. И обратив внимание на то, что местные вояки и маги несут потери, я в очередной раз вмешался в ход боя. Рывком преодолел расстояние до здания, в котором прятался погонщик зверей, проскользнул мимо двух крылатых питонов на входе, по широкой парадной лестнице поднялся на второй этаж и лоб в лоб столкнулся с тварью вроде сфинкса. Что характерно, я ее обнаружил только когда увидел, а вот она меня, судя по тому, что сразу кинулась в атаку, несмотря на мой полог невидимости, почуяла еще несколько секунд назад. Тем не менее, я не растерялся. «Сфинкс, говорите?» «Да плевать». Экономя драгоценное время, я все-таки воспользовался одним кмитом и разрядил в противника черную петлю, которая опустилась на голову монстра. А дальше привычные действия. Рывок невидимого аркана на себя и уничтожение органики. Хлоп! И от монстра осталась только вторая половина тела, из которой на покрытый толстыми и явно недешевыми коврами пол хлынула синеватая кровь. «Останавливаться нельзя». Наверняка погонщик получил сигнал о моем появлении. И если он отзовет зверей на свою защиту, даже мне придется туго, я это понимал. Поэтому ускорился, миновал пару комнат и оказался перед полуголым мужиком, который смотрел на меня, и я заметил, что у него змеиные зрачки. Походу, он сам монстр. Или мутант. Неважно. Мне предстояло его прикончить, и я это сделал. В правой руке появился извлеченный из-под пространства меч, купленная в магазине «Академия» с Киавона из метеоритного металла. Я прыжком сократил дистанцию между мной и противником, нанес четкий косой удар и снес погонщику зверей половину черепа. «Фух!» — выдохнул я, стряхивая с клинка кровь и мозги. После чего подобрал жезл погонщика, которым не знал, как пользоваться, и спрятал его в хранилище, а затем спрыгнул вниз и поспешил на выручку защитникам храма. После гибели хозяина звери растерялись. Они ведь не просто животные, а существа с зачатками разума и собственной душой. Так что с чувством самосохранения у них полный порядок. Однако сразу выйти из боя они не могли и продолжали сражаться. Шанс одолеть отступающих людей они еще имели. И я не медлил. Метнул в ближайшего грифона палящий луч и снес ему башку. Уклонился от удара тигриной лапой. Выскользнул из-под атаки еще одного грифона и аккуратным четким ударом вскрыл горло подставившегося двуногого пса. Я едва не закричал от восторга. «Хорошо, демоны их задери, этих самых монстров. Реакция у них хорошая, и противник достойный. Биться приходилось всерьез, пусть даже я не использовал все свои возможности. И то, что происходило, мне нравилось. Моя магия и верный клинок выбивали монстров одного за другим». Однако вскоре меня стали окружать. Монстры перестали атаковать защитников храма и сосредоточились полностью на мне. Вот это уже не есть хорошо. Того и гляди поранят или даже убьют. Поэтому я извлек из-под пространства новое оружие, пояс с шестью метательными клинками из высокопрочных сплавов, которыми стал управлять при помощи телекинеза. На некоторое время я застыл на месте. Манипулировать несколькими предметами, пусть даже небольшими, в движении мне трудно. Пока еще, по крайней мере, ибо не хватает опыта. Но монстрам от этого не легче. Клинки, паря в воздухе, сначала образовали вокруг меня стальной круговой барьер, а затем, повинуясь мысленному контролю, метнулись к врагам. Вот один из тигров упал и задергал в агонии когтистыми лапами. Сразу два клинка пробили его крепкий череп и выскользнули обратно. Рядом с ним рухнули два грифона. Одному клинок под корень срезал левое крыло, а другому разрубил позвоночник. Но хуже всего пришлось псам-мутантам. Я целился в горло и не мазал. Сразу несколько монстров выбыли из схватки, и остальные, обратив внимание на потери, стали отступать. Псы были первыми, кто пустился на утек, а за ними последовали остальные. После чего летающие клинки вернулись ко мне и заняли свое место в ножнах на поясе, который я вместе с мечом, не желая лишний раз нервировать защитников святилища, спрятал обратно в хранилище. Я направился в храм, и навстречу мне, выставив перед собой короткие толстые копья с широкими листовидными наконечниками, выскочили стражники. «Стоять!» — закричал один из них. «Спокойно!» — приподняв вверх пустые ладони, сказал я. «Вольно, бойцы! Я союзник!» «Чем докажешь? Кто таков? Откуда ты?» «Райнер Северин, вольный человек. Иду в храм великих». «Уходи, мы тебя не пропустим!» «Вот и помогай после этого людям!» Еле слышно произнес я и чистой волей, слегка взмахнув правой рукой, вырвал из рук воинов копья, которые отбросил в сторону. «Тревога!» — истошным голосом завопил какой-то вояка. «Все сюда!» На помощь безоружным воякам бросились товарищи и несколько магов. Еще немного и пришлось бы с ними драться, потому что прислушиваться к моим словам они явно не желали. Однако на входе в святилище появился представительный седой дед в черной мантии с золотистыми узорами, судя по всему, жрец. И он, вскинув вверх правую руку, весомо сказал: «Прекратить!» Маги и воины его послушались, а я, сделав несколько шагов по направлению к жрецу, замер перед ним и кивнул в сторону входа. «Я Райнер Северин. Желаю пройти к алтарю ваших богов». «Хочешь сказать, что они не твои боги?» Недобро прищурившись, уточнил жрец. «Верно. Ваши божества не мои». «А кто твои боги?» «Не верю я в богов, а только в силу кулаков моих могучих», едва не ответил я ему, перефразируя одного юмориста, но покачал головой и ответил иначе. «Мне не нужны божества, я сам по себе». «Тогда зачем тебе к алтарю?» «Я выполнял задания Витимира и Олиссы. Теперь хочу с ними поговорить про оплату». «Так ты тот самый?» — протянул старик. «Не знаю, тот или нет, но к алтарю я все равно пройду. И для вас будет лучше, если мне не придется ни с кем драться. Ты ведь видел, на что я способен?» Жрец посмотрел на трупы, разбросанных перед святилищем монстров, и кивнул. «Видел. Однако...» Видимо, несмотря ни на что, он собирался мне отказать. И в этот момент из глубины храма прилетел сиплый женский голос. «Пропусти его, Савир!» Старик моментально освободил проход, и я вошел в святилище. Кто мог приказать жрецу, и чей голос мы слышали, я не гадал. Наверняка это сама Алисса, божественная покровительница материка, которая все-таки не бросила своих последователей. А раз так, если все сложится хорошо, вопрос выплаты заранее оговоренного вознаграждения можно будет решить быстро. Когда я входил в алтарный зал, то ожидал увидеть богиню на троне. Даже представил себе, как она будет выглядеть. Конечно же, строго и весьма величественно. Однако я ошибался. Местная великая сущность в образе женщины находилась в крайне плачевном состоянии. От некогда богатого платья на Олиссе остались какие-то окровавленные ошметки, сквозь которые я видел израненное тело. Она была в одном шаге от смерти, лежала на алтарном камне и впитывала в себя его силу. А самое главное, я легко ее просканировал, что само по себе говорило о невозможности прикрыть себя защитой, и мой навык сообщил о ее слабости. С божественного ранга Олисса опустилась до мастера на третьей ступени развития, и если бы я пожелал, в этот самый миг мог бы легко ее прикончить, и никто бы меня не остановил. Вот только мне ее смерть не нужна, и, остановившись рядом с алтарем, я поймал страдальческий взгляд богини и вопросительно ей кивнул. «Где моя награда, уважаемая Олисса?»